работает по совершенно другой схеме. Один из работников прокуратуры сказал следователю Алданского РОВД Александрову, который вел мое дело: «Ты же видишь, ничего нет». Тот вспылил: «Тебе легко говорить, а у меня квартиры нет, двое детей, зима на носу. Не закончишь, сказали, выгоним». Но чем я мог помочь следователю Александрову? Однажды в кабинет Александрова, когда он меня допрашивал, вошел прокурор из Якутска Шадрин. Хотя пришедший кривил рот в улыбке, ничего хорошего ждать не приходилось. Он прищурил узкие глаза, лицо стало похоже на круглый, без единого пятнышка блин. «Ну, на этот лаз, Туманов, вы не выкрутитесь!» Я посмотрел на него, тоже прищурился и с таким же якутским акцентом ответил: «На этот лаз я тоже выкручусь». Шадрин передразнивания не забыл. Много лет спустя из Якутии в Москву прилетел прокурор Алданского района Георгий Михайлович Стручков. Он разыскал меня и рассказал мне и моим друзьям, что на самом деле происходило в 1970 году. Во времена, о которых речь, возник конфликт между Министерством цветной металлургии и Якутским обкомом партии. На одной из партийных конференций Черяев резко отозвался о старателях, в том числе обо мне. Республиканская прокуратура уловила, чего хотелось партийному руководству. В Алдан поступило указание найти предлог для возбуждения уголовного дела, чтобы артель расформировать, а председателя посадить. С тех пор, куда бы я ни направлялся, даже в отпуск к семье в Пятигорск, за мной повсюду следовали агенты наблюдения. Эту операцию возглавлял министр МВД Якутии генерал-майор Познухов, а в республиканской прокуратуре – Шадрин. Шадрин заставлял Стручкова подписать против меня обвинительное заключение, но тот отказался. «Ничего», – сказал ему Шадрин, – «мы найдем прокурора, который подпишет». Под давлением прокуратуры обвинительное заключение подписал заместитель Стручкова, которого впоследствии за это наказали. А Иван Петрович Шадрин, я думаю, не без вмешательства Черяева, пошел в гору, стал членом Верховного суда России. Судебная эпопея завершилась в 1971 году, когда история дошла до газеты «Известия». Главный редактор Толкунов, меня совсем не зная, по телефону правительственной связи пристыдил чиновника в Генеральной прокуратуре. Мое дело прекратили за отсутствием состава преступления. Руководители «Алдан Золото» отлично понимали, что происходит, уговаривали не обращать на это внимания. Но зависеть от прихоти якутского чиновничества я больше не хотел. В аппарате глав «Золота» понимали корни якутской ситуации и предложили мне создать новую артель при комбинате «Приморзолото» в Хабаровском крае. К тому времени, когда прокуратура отстала наконец от меня, я был уже на Дальневосточном побережье.